Беседа четвертая. Рок рока. Внеречевое общение, шумные ватаги, музыка, танцы. Исчерпали ли мы детскую тему? Нет. Ведь ничего не сказано ни о половом поведении детей и подростков, ни об организации их в клубы и банды. А и то, и другое, темы во многом этологические. Рассказать о них нужно так, чтобы во взрослом слушателе меня понял уснувший подросток, а в подростке – пробуждающийся взрослый. Начнем с клубов на примере фанатов рок-музыки.